сумасбродство дошло до того, что после одного такого пира всю драгоценную посуду побросали для большего эффекта в реку Тибр. Папа чуть ли не ежедневно назначал торжественные приемы послов с многочисленную свитой и устраивал в их честь пиры, маскарады, театральные представления, кавалькады, охоты в сопровождении пышной свиты царедворцев. Придворные поэты воспевали наместника Христа на земле как великого ловца человеческих душ и кабанов с оленями. Дела, как духовные, так и светские, могли подождать. В 1515 году Лев X решил поразить родную Флоренцию своим величием. Он, один из Медичи, против рода которых восставал народ Флоренции, возбужденный дерзкими речами непокорного Савонароллы, ныне явится в родной город, и народ поклонится ему. Медичи поклонится до самой земли, как главе церкви, которого признает весь католический мир. Племянник его, богатый банкир, организовал торжественную встречу римскому владыке. Город разукрасился триумфальными арками. Всюду, где должен был проезжать поезд папы, поставили античные статуи и статуи работы лучших ваятелей Италии. Художники потрудились над украшением процессии. Блестяще прошел праздник с аллегорическими процессиями, с античными персонажами, богами и героями на богато убранных колесницах. Седьмая колесница олицетворяла самую идею процессии в честь Льва X – триумф Золотого века. В числе фигур ее – живой золотой мальчик совершенной красоты. Художники, жившие во Флоренции, заранее присмотрели его, сына бедного каменотеса, и в день праздника выкрасили в золотую краску. Золотой мальчик декламировал сочиненные к этому случаю стихи. Он был страшно доволен, что мог заработать семье сравнительно большие для нее деньги, и что его в первый раз накормили замечательными блюдами досыта и дали много лакомств. Он радостно говорил, как его научили: «И с великим нашим папой возвратился век золотой». Нашел мальчика любимый ученик Рафаэля Джулио Пиппи, больше известный под именем Джулио Романо. Почему-то во Флоренции вспомнили его старое имя, и художники наперебой старались угодить ему, так как он был любимцем любимца папы, Рафаэля, этой звезды Италии. И Джулио Пиппи, боготворя учителя, старался во всем ему угодить и во всем подражать. Носил, как Рафаэль, берет на своих отливающих солнечным блеском кудрях и черный бархатный плащ, подражал его свободным грациозным движениям. Видя его во Флоренции, один из распорядителей торжества, художник Микель Аньоло, балагур и весельчак, вздумал показать Джулио Романо изнанку парадной Флоренции, хижины бедняков, говоря довольно цинично, со скрытым, а может быть и невольным сарказмом, все высмеивавшего ума. «Ты только погляди, мальчик, как они отлично управляются без всякой математики и волшебства, умея делить единицу заработка на миллиарды частей. И живы, и производят порою красавцев, так и просящихся на полотно живописца и под резец скульптора. Иногда это девушки, продающие на площадях цветы, иногда это рыбаки на берегу Арно, а порою и среди пыли каменоломен в горах». В Сетиньяно, в пыли каменоломен, нашли они мальчика совершенной красоты. И за 10 скудо сторговались с его родителями, чтобы его позолотить и выпустить в процессии в роли Золотого века. Когда привели мальчика, вся комиссия художников, и Панторму, и Якопо Нарди, и Бачо Бандинелли, и сам Рафаэль пришли в восторг от красоты мальчика. Рафаэль, впрочем, спросил, «Мальчику не будет больно от позолоты?» Бачо Бандинелли, грубый и не очень-то интересующийся ощущениями натурщиков, с которых делал свои слепки, только пожал плечами. «Да что? Ведь не будут ему краску под кожу вводить. Покрасят сверху и все. Смоется краска, и снова нарастет грязь».